Глава 2. Все зависит от вашего определения веселого времяпрепровождения. Эл Боджи. Пришлый агитатор и профсоюзный организатор, и подумать только, я платил ему за перерезание своего же горла. Я как-то сумел сохранить невозмутимое выражение лица, а это потруднее, чем кажется. На самом деле, господин Гибель, я платил ему за помощь в раскрытии источника утечек с вашего склада, что он и сделал. А вы платили ему за работу на фабрике, что он тоже выполнил. И я не совсем понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь. С мгновением мне думалось, что дьявол кинется через стол, цепится мне в горло. Я жалуюсь, что ваш так называемый агент организовал на моей фабрике профсоюз, стоящий мне кучу денег. Нет никаких доказательств его участия. А почему же тогда его имя всплывает каждый раз? А даже если есть, то я не уверен, какое мне до этого дело. Я занимаюсь бизнесом, господин Гибель, с сотрудниками, а не с рабами. Чем они занимаются в свободное время, это их дело, а не мое. Но он действовал как ваш агент. Расследуя проблемы с кражами, которая, как мне говорили, благополучно разрешена. Пока мы говорили, кореш сунул голову в кабинет, увидел, что происходит, и вошел целиком. Надевая на себя личину большого злого тролля. Каков он, собственно, и был. Если вам это интересно, я работал в то время без секретарши, так как выяснил, что в действительности произошло в бане Вида за последнее задание. Я счел мудрым посоветовать им залечь на грунт. В качестве добавочной предосторожности я настоял, чтобы они прятались порознь, так как боялся, что бани убьет Вида, если они окажутся одни на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По какой-то причине моя секретарша, кажется, восприняла профсоюзную деятельность Гвида слишком близко к сердцу. А теперь извините, господин Гибель, я в данную минуту сильно занят. Если вы желаете и дальше разбираться с этим вопросом, то предлагаю вам обратиться вот к этому большому грызю. Он обычно занимается жалобами на нашу фирму. Гибель начал было что-то гневно говорить, но оглянулся, а затем так и подскочил, проглотив все, что собирался сказать, когда поднял глаза повыше и еще повыше. Как я могу засвидетельствовать, по опыту из первых рук, тролли могут выглядеть очень крупными, если смотреть вблизи. «Маленький дьявол хочет драться с большой грызь? Грызь любит драться!» Гибель слегка порозовел и снова повернулся ко мне. «Послушайте, господин Скиф!» Синоним кореша и его лексика взят из романа Пирса Энтони Сейксанов. «Ведь это все в прошлом, верно? Что вы скажете насчет разговора о том, чем ваша организация может помочь мне в деле с этим профсоюзом?» Я откинулся на спинку кресла и положил руки на затылок. Нас это не интересует, господин Гибель. Трудовые конфликты не наш профиль. Однако, если хотите небольшой бесплатный совет, то я порекомендовал бы вам договориться. Длительные забастовки могут оказаться очень дорогостоящими. Дьявол оскалил было зубы, но затем снова взглянул на кореша и искривил губы в улыбке. Он не сказал больше ни слова, пока не добрался до двери и даже там заговорил со старательной почтительностью. Если такая просьба не слишком обременительна, не могли бы вы прислать этого Гвида просто сказать рабочим привет? Ведь когда он взял да исчез, некоторые болтают, будто я устранил его. Это может немного облегчить мне ведение переговоров. Я спрошу его, когда увижу в следующий раз. Дева благодарно кивнул и ушел. Несколько затруднительное положение, а, Скиф? Спросил кореш, снова становясь самим собой. Еще один довольный клиент корпорации МИФ. Зашедший выразить свою благодарность, вздохнул я. Напомни мне не отправлять впредь вида на задание без совершенно точных инструкций. А как насчет мордобоя и порки? Я покачал головой и снова выпрямился в кресле, взглянув на кучу бумаг, которая, кажется, размножается на моем столе всякий раз, когда отсутствует баня. «Хватит об этом. Что я могу для тебя сделать, кореш?» «О, в общем-то ничего. Я просто искал сестричку. Узнать, не хочет ли она пообедать вместе со мной. Она где-то тут? Тананда? Да вообще-то я отправил ее на задание. Извини». «Неважно. Что за работу ты поручил сестрёшке?» «Да ничего особенного», — сказал я. То есть в бумагах в поисках письма, которое я читал, когда ворвался гибель. Всего лишь небольшое взыскание долга в нескольких измерениях отсюда. «Да ты с ума спятил!» Кореш вдруг накренился над моим столом. Два его лунных глаза разных размеров оказались всего в нескольких дюймов от моих. Мне пришло в голову, что я никогда не видел этого тролля по-настоящему рассерженным. А узрив такое, искренне понадеялся, что никогда больше не увижу вновь. Конечно, при условии, если переживу первый раз. «Тру, кореш, успокойся, что стряслось?» «Ты отправил ее выискивать долг одну?» «Она должна отлично справиться», — поспешно сказал я. Это задание оказалось весьма спокойным, именно потому я и отправил ее, а не одного из наших тяжеловесов. Я думал, это дело требует тонкости, а не мускулов. Кроме того, Тананда вполне может позаботиться о себе. Тролль застонал, и голова его упала вперед, пока не стукнулась о стол. Несколько секунд он оставался в такой позе, глубоко дыша, прежде чем заговорил. Скиф. Я все время забываю, как недавно ты знаком с нашей семейкой. Это начинало беспокоить меня. Брось, Кори, что стряслось? С Тананда все будет отлично, не так ли? Тролль поднял голову, посмотрев на меня. Скиф, неужели ты не понимаешь? Около тебя мы все расслабляемся, но ты не видишь нас, когда тебя нет поблизости. Восхитительно. Слушай, кореш, на логике твоей, как всегда, можно позавидовать. Но ты не мог бы просто сказать, в чем дело, если, по-твоему, Тананда в опасности? Я беспокоюсь не о ней. Кореш с заметным усилием взял себя в руки. Скиф, дай я попробую объяснить. Сестричка чудесная особа, я искренне люблю ее и восхищаюсь ею. Но у нее... есть склонность слишком остро реагировать при напряжении. Мамуля всегда говорила, что это ее реакция соперничества на старшего брата, способного разносить ее на части, даже не стараясь. Но некоторые, работавшие вместе с ней, склонны называть это стрункой злобности. В общем, в двух словах, у нее тяга к бессмысленному уничтожению, и еще больше, чем у меня. Или у любого другого, с кем я когда-либо встречался. Так вот, если предложенное ей задание требует тонкости, он набрал фразу и покачал головой. Нет, заключил он с решительностью в голосе. Другого способа управиться с этим нет. Мне придется просто догнать ее и попытаться не дать ей чересчур разойтись. «Какое бишь измерение, ты сказал, она отправилась?» Прямой вопрос выдернул меня наконец из умственного паралича, который меня ввергло его объяснение. «Ну, в самом деле, кореш, а не преувеличиваешь ли ты малость? Я хочу сказать, ну, много ли бед она может учинить?» Тролль вздохнул. «Слышал когда-нибудь об измерении под названием Ринавс?» «Не могу сказать, чтобы мне встречалось такое название. Это потому, что ее больше нет. Именно туда сестричка в последний раз отправилась изыскивать долг. У меня должно быть где-то здесь название измерения. И я с новообретенными отчаянием нырнул в груду бумаг. Рассказ кореша. Да горит все синим пламенем. Можно бы подумать, что теперь-то уж у Скива хватит ума не прыгать в воду, не зная броду. Особенно, когда его прыжок имеет тенденцию увлекать за собой и других, чего не избежать. Если он думает, что Танада не может, если он может сообразить, что даже я не... Но он понятия не имеет, как нас воспитала мамуля. Вот и все, что я могу сказать. Конечно же, нельзя ждать чудес от пентюх, воспитанная извращенцем, так ведь? Ну, старина кореш, опять настало время кое-как довести дело до конца. А что? Должен признать, что последнее задание для Тананды с изысканием долга обеспокоило меня. Сестричка и в лучшие дни не доставала такта, а последнее время, насколько я могу судить, между ней и Бани пробежала черная кошка. Они никогда особо не ладили, но с тех пор, как племянница Дона Брюса положила глаз на Скива, положение сделалось щекотливым. Уверяю вас, дело не в том, что у сестрички есть какие-то свои виды на паренька. Если она испытывает к ним какие-то чувства, то скорее сестринские, чем какие-либо иные. Помоги ему, Господь. Скорее Тананду приводят в негодование тактика Банни. Видите ли, из-за попыток Банни для произведения впечатления на Скива быть безупречно эффективной на работе, сестричка вбила себе в голову, что это сказывается отрицательно на ее репутации в профессиональном плане. Тананда всегда особенно гордилась своей внешностью и своей работой, а за того, что Банни расхаживает с важным видом по конторе, распинаясь о том, как хорошо прошло последнее задание, она чувствует для себя легкую угрозу по обеим пунктам. Насколько я могу судить, она твердо решила доказать, что усвоенное ею в школе выживания беспризорников ни в чем не уступает образованию, приобретенному Банни в том пансионате для девиц, куда посылал ее учиться синдикат. В соединении с ее обычной склонностью перегибом это сулит неприятности тому, с кого она отправилась требовать долг. Меня ошеломило предчувствие неминуемой катастрофы. Но что это в самом деле... что это в самом деле за название для измерения? Аркадия. Оно походит на вывеску одного из этих проклятых видеосалонов. Я бы, вероятно, и нашел-то его с большим трудом, не получив вместе с названием и координат. По ним я свалился на краю города. Поскольку сестричка пользовалась тем же путем, я мог лишь предполагать, что ненамного отстану от нее. На первый взгляд Аркадия казалась достаточно приятной. Можно соблазниться и назвать ее странной, но привлекательной. Своего рода тихое, сонное местечко, где можно расслабиться и чувствовать себя как дома. По какой-то причине я надеялся, что такое она и останется, когда мы уберемся. Мое небрежное изучение окрестностей резко перервалось окликом с близкого расстояния. «Добро пожаловать на Аркадию, незнакомец! Нельзя ли мне предложить вам стакан сока?» Источником этого приветствия был низкорослый старичок, сидевший верхом на трехколесном велосипеде с лотком на тележке. Он, казалось, воспринимал мое неожиданное появление и мою физиономию столь спокойно, что я чуть не ответил откровенно, прежде чем вспомнил, что мне надо поддерживать легенду. Это немного хлопотно, но я обнаружил, что никто не наймет тролля с хорошими манерами. «Хорошо, хорошо, Рич хочет пить!» С утробным рыком я схватил два предложенных стакана и засунул их в рот. Закатил глаза, с удовольствием переживая их. «Это хороший прием!» С его помощью редко когда не удается ошеломить народ. Гном, однако, и глазом не моргнул. По-моему, Я не видел вас раньше, незнакомец. Что привело вас на Аркадию? Я решил бросить дальнейшие попытки запугать его и перейти прямо к сути. Рысть искать подруга. Видел маленькая женщина, вот такая высокая, с зелеными волосами. Действительно, она была тут. Совсем недавно. Это ваша подруга? Я энергично закивал головой и показал клыки. Рысь любит маленькая женщина. Вытащила однажды колючка из нога грызя. Куда пошла маленькая женщина? Она спросила у меня, где находится полицейский участок, а затем ушла в том направлении. Вон туда. Ужасно милый старикан. В самом деле, я решил, что могу позволить себе немного расслабиться. Рысь благодарит мил человека. Если мил человеку нужен сильный друг, звать грызя, ладно? Разумеется. А если я могу еще чем-то помочь, только крикните. Я покинул его, пока мы чересчур с ней подружились. Очень немногие люди будут вежливы, не говоря уж любезны с тролли. Но я боялся заинтересоваться продолжением разговора с ним больше, чем поисками Тананды. Ради блага Аркадии этого нельзя допустить. Думаю, моя небольшая беседа все-таки заняла не больше времени, чем я предполагал. Я нашел Тананду, когда она удрученно сидела на ступеньках полицейского участка, уже закончив все свои дела в нем. Должно быть, дела обстояли лучше, чем я предполагал, так как ее не посадили за решетку, а здание все еще стояло. «Здорово, сестричка!» — откликнул я ее как можно веселее. «Ты выглядишь погрустневшей. Проблемы?» «Привет, Кодиш. Что ты здесь делаешь?» К счастью, я предвидел этот вопрос и хорошо отрепетировал свой ответ. Да просто взял небольшой отпуск. Я пообещал Агазу заскочить в это измерение и проверить несколько потенциальных инвестиций. А когда Скиф сказал, что ты тоже здесь, то подумал навестить и посмотреть, как у тебя дела. «Это можно выразить одним словом», — сказала она, снова опуская подбородок на ладони. «Паршиво». Столкнулась с затруднениями. «Брось». «Рассказывай все старшему братцу». Она слегка пожала плечами. «Рассказывать-то особо нечего. Если я здесь с заданием взыскать долг. Потому и думала встретиться с местными жандармами. Посмотреть, не числится ли у них чего за этим парнем. Или не знают ли они, где он?» «И?» — поторопил я. «Ну, они знают, кто он. Бесспорно, кажется, это богатый филантроп. Пожертвовал миллионы на улучшение города, помогает бедным и все такое». Я почесал затылки и нахмурился. «Кажется, не похожим на парня, оставляющего счет неоплаченным, так ли?» «Настоящая проблема в том, как это проверить. Он, похоже, немного затворный. Его, кажется, много лет никто не видел». Я мог понять, почему она подавлена. Видимо, это задание не из тех, какие можно закончить в рекордный срок. Чего она, конечно, хотела добиться, чтобы показать себя с хорошей стороны. Положение может стать затруднительным. Кто вообще этот парень? Зовут Хус. Похоже на что-то из доктора Зейса. Не правда ли? Скорее на что-то вроде банка. Чего-чего? Вместо того, чтобы повторяться, я просто показал по другую сторону улицу. Направо стояло заметное здание, обозначенное как Национальный банк Хуса. Тананда молниеносно поднялась на ноги и двинулась вперед. «Спасибо, кореш. Возможно, дело в конце концов обстоит не так печально. Не забудь, мы совсем недалеко от полицейского участка», — предостерег я. Спеша не отстать от нее. «Что значит мы?» — резко остановилась она. «Это мое задание, братец, поэтому не вмешивайся и не путайся под ногами. Сечешь?» Понимая, что нахожусь здесь для того, чтобы уберечь ее от неприятностей, я счел нежелательным затевать драку с Танандой посреди людной улицы, не говоря уж о полицейском участке. «Упаси Господь, просто я думал пойти за компанию, как наблюдатель. Ты же знаешь, я люблю смотреть, как ты работаешь. Кроме того, как всегда говорила мамуля, никак нельзя сказать, когда может пригодиться дружественный свидетель». Не уверен, успокоили ли ее мои слова, или она просто допустила, что подтверждающий доклад не повредит, но она хмыкнула и направилась в банк. Учреждение было весьма стандартным для банка. Клетки кассиров, столы для заполнения бланков на вклад или изъятие и тому подобное. Единственное, что вообще заслуживало внимания, это специальное окошко для обмена межизмеренческой валюты, которое, на мой взгляд, указывало, что здесь занимались демонскими бизнесом в большей степени, чем можно было ожидать от такого захолустного измерения. Я собирался указать на это Тананде, но у нее явно имелись собственные планы. Даже не взглянув на окошко, она строевым шагом направилась в кабинет директора. «Чем могу помочь, барышня?» – осведомился сидевший там тупой на вид субъект с заметным отсутствием искренности. «Многим. Я хотел бы видеть господина Хуса». В ответ на это нас долго, медленно и внимательно разглядывали слабыми глазами. Их взгляд задержался на мне несколько лишних секунд. Я изо всех сил старался выглядеть невинно, что для тролля не так легко. «Боюсь, что это совершенно невозможно», — сказал он наконец, возвращая свое внимание к работе на столе. Я почувствовал, как Тананда борется со своим темпераментом и мысленно скрестил пальцы. «Это крайне срочно». Глаза снова пробежали по нам, и он с видимым вздохом отложил карандаш. «Тогда, наверное, вам лучше обратиться ко мне». «У меня есть кое-какие заявления для господина Хуса, но я думаю, он захочет услышать их лично». «Это вы так думаете. Если выслушал их, я и соглашусь, то вам, возможно, будет позволено повторить их господином Хуссом». Тананда тоже, кажется, признала это. «Я не хочу поднимать панику, но у меня есть надежные сведения, что этот банк собирается ограбить». Это немного удивило меня, хотя я изо всех сил постарался не показывать это. Директор банка, кажется, воспринял это спокойно. «Боюсь, вы ошибаетесь, барышня», — сказал он с натянутой улыбкой. «Мои источники редко ошибаются», — настаивала она. «Вы недавно на Аркадии, не так ли?» «Да, как только вы повыкнете тут, то поймете, что в этом измерении нет ни одного преступника, способного украсть у господина Хуса, не говоря уж об ограблении его банка». Этот Хус начинал казаться еще тем парнем. Сестричка, однако, не дала себе так легко отпугнуть. «А как насчет преступника из другого измерения, не столь уважающего господина Хуса?» Управляющий поднял бровь. «Кого же, например?» «Ну что, если бы я и мой друг решили?» Дальше она сказала, не успела. Должен признать, при всей напыщенности директора, свое дело знал. Я не видел, как он двигался или сигналил, но банк внезапно наполнился вооруженными охранниками. Их внимание сосредоточилось на нас. Я подтолкнул Таланду локтем в бок, но она раздраженно отмахнулась от меня. «Конечно, это было простое. Что если?» «Конечно», — улыбнулся себе всякого юмора директор. «Я считаю ваш вопрос исчерпанным. Всего хорошего». «Ну?» «Я сказал, всего хорошего». И с этими словами он вернулся к своей работе, не обращая на нас ни малейшего внимания. Попытка разделаться со всей конторой, полная охранников, ограничилась безумием. Поэтому я поразился, сообразив, что сестренка начала замышлять именно такую акцию. И принялся как можно небрежнее насвистывать жребий полицейского несчастливя Джельбальта и Силивана, мягко напоминая, что до полицейского участка рукой подать. Тананда бросила на меня взгляд, способный сбить сливки, но сообщение приняла, и мы ушли без дальнейшего шума. что теперь, сестричка?» «Как можно тактичнее?» — спросил я. «Разве это не очевидно?» Я несколько секунд подумал над этим. «Нет», — честно признался я. «Мне кажется, ты зашла в тупик». «Значит, ты там не слушал?» Улыбнулась она одной из своих надменных усмешек. «Директор дал мне отличное указание, где попробовать дальше». «А именно?» «Разве ты не понимаешь, как он сказал, что ни один преступник не ограбит этого вкуса?» «Точно. И если здесь есть криминальные связи, то я, вероятно, смогу получить какие-то сведения в преступном мире». Мне это показалось чуточку зловещим, но я давным-давно научился не спорить с Танандой. Когда она что-то вобьет себе в голову, и решил вместо этого попробовать иной подход. «Не хочу спорить», — предался я. «Но как ты предполагаешь найти назначенный преступный мир? Он, знаешь ли, не то, чтобы занесен на желтые листы телефонной книги». Ее шаг заметно замедлился. «Тут есть проблемка», — призналась она. «И все же должен же быть какой-то способ получить нужные сведения». «Нельзя ли предложить вам стакан холодного сока, барышня?» Обратился мой утренний друг с велолотком. У меня появилось желание махнуть ему, велямо замолчать, так как перевивать сестренку посреди замысла не самое здоровое времяпрепровождение. Но я не мог придумать, как бы это сделать, не выходя из роли. Однако Тананда удивила меня. Вместо смещения его головы Наталью за нарушение ее мыслительного процесса, она изобразила ему самую ослепительную улыбку. «А, приветик», — промурлыкала она. «Слушайте, мне так и не довелось поблагодарить вас за указание дороги к полицейскому участку этим утром». Ну, улыбка сестрички могут сокрушительно подействовать на нервную систему любого представителя мужского рода. И этот индивид не стал исключением. «Не стоит и упоминать об этом», — покраснел он. «Если еще и чем-нибудь могу помочь, вы можете оказать мне одну малюсенькую услугу». Ресницы ее затрепетали, словно бешеные, и лоточник заметно растаял. «Назовите ее». «Но вы не могли бы сказать, где мне найти одного-пять закоренелых преступников? Видите ли, я здесь недавно и не знаю ни одной живой души, у кого могла бы кое-что спросить». Я счел это дурным тоном и ожидал услышать, как белолоточник откажется дать такие сведения. В неуместной попытке уберечь хорошенькую девушку от дурного влияния. Однако старикан, кажется, воспринял этот как должное.